Плевицкая платила тут за тех, кто по тем или иным причинам остался вне пределов досягаемости суда. И защита Плевицкой оказалась делом чрезвычайно трудным. Вынуждены же были ведь и защитники признать допустимость гипотезы о советской причастности к делу, лишив себя тем самым возможности защищать сколько-нибудь ясно и убедительно противоположную позицию. Но Плевицкая пострадала и за другое обстоятельство. К удивлению, особенно подчеркнутое той же защитой, она была иностранка, на нее пала ответственность за преступление, совершенное при участии эмигранта во Франции, и преступление не первое. «Надо положить этому конец», — внушал присяжным прокурор. Для него это было яснее, чем всякие другие гипотезы относительно виновников преступления. Надо показать пример, надо, к сожалению, признать, что и неудачная позиция, выбранная защитой, и самый состав вызванных свидетелей давали присяжным обильные иллюстрации этого тезиса. Достоинство эмиграции было поддержано частью этих свидетелей, но, увы, далеко не всеми. Надежда Плевицкая возбудила против себя ненависть почти всего эмигрантского Парижа. Вот что записывала в свой дневник Нина Берберова. «И вот я сижу в этом зале и слушаю вранье Надежды Плевицкой, жены генерала Скоблина, похитившего председателя Общевоинского союза генерала Миллера. Она одета монашкой, она подпирает щеку кулаком и объясняет переводчику, что ахти мне трудненько нонче, да заприпомнить, что-то говорили об этом деле, только где уж мне бабе было понятно их образованных грамотеев». На самом деле она вполне сносно говорит по-французски, но она играет роль, и адвокат ее тоже играет роль, когда старается вызволить ее. А где же сам Скоблин? Говорят, он давно расстрелян в России, и от этого ужас и скука, как два камня, ложатся на меня. Через 10 лет после смерти Плевицкой в тюрьме Рекет ее адвокат скажет мне, что она вызвала его перед смертью в тюрьму и призналась ему во всем, то есть, что она в похищении Миллера была соучастницей мужа. В перерыве бегу вниз в кафе. Репортер коммунистической газеты уверяет двух молодых адвокаток, что генерала Миллера вообще никто не похищал, что он просто сбежал от старой жены с молодой любовницей. Старый русский журналист повторяет в 10-й раз. Во что она превратилась? Боже мой! Я помню ее в кокошнике, в сарафане, с бусами, чаровница. Как полосоньку я жала, золоты снопы вязала. Собравшиеся в зале эмигранты увидели похудевшую, бледную, с выступающими скулами, с запавшими щеками, всю в черном женщину. Ее темные волосы были туго стянуты черной повязкой, на руках черные перчатки, поникшая поза, размеренные жесты. На допросах она теряла самообладание. Участники процесса с чувством презрения и сочувствия одновременно смотрели на то умолявшую, то кидавшуюся из стороны в сторону растрепанную, кричащую, рыдающую, обезумевшую от страха женщину. Сидевшие в зале считали, что Плевицкая избегает или не смеет смотреть на толпу русских людей, потому что чувствует их враждебность и свое одиночество. Все против одной, одна против всех. В зале присутствовали генерал Деникин, Владимир Бурцев, бывший советник советского полпредства в Париже, Григорий Беседовский. Писатель Марк Алданов занял место среди судебных хроникеров. Бывший министр юстиции Временного правительства Переверзев сидел среди почетных гостей. Переверзев был среди тех немногих, кто полагал, что в деле есть только косвенные улики, подкрепляющие обвинения против Плевицкой. Это даже и не улики, а скорее предположения, и предположения сомнительные, которые нельзя толковать непременно во вред обвиняемой. Два раза Плевицкая улыбнулась фотографам и знакомой даме, которая заботилась о ней в тюрьме. Два раза заплакала, когда говорили о Скоблине, о том, что он бросил ее на произвол судьбы. Председатель суда назвал ее женщиной умной, руководившей деятельностью мужа. Плевицкая ответила: «Спасибо, что он меня в министры произвел. Глупой я никогда не была, но и министром тоже. Я такая, какая есть». Был момент, когда она не на шутку обиделась. Председатель напомнил, что в Орле, когда в город вошли белые, еще висели афиши, оповещавшие о концерте Красной Матушки Плевицкой. «Я тогда была еще слишком молода, чтобы меня матушкой величали», — ответила она. Плевицкая быстро уставала и слушала невнимательно. Подружилась с двумя жандармами, которые сидели за ее спиной. В перерыве жандармы приносили ей из буфета бутерброды и вино. Адвокат Рибе произнес пылкую и злую речь. Он обвинил Плевицкую во лжи и назвал ее соучастницей варварского преступления. С 1927 года супруги Скоблины стали советскими агентами, получая за предательство свои 30 сребреников, может быть и больше. Плевицкая сознательно участвовала в шпионской деятельности Скоблина и даже руководила им. Вот, господа присяжные, моральный портрет этой женщины с глазами, временами полными слез, сознающей ужасную ответственность, играющие комедию простодушной наивности и старающиеся отвечать с непонимающим видом на все неприятные вопросы. Я ничего не знаю. Сегодня нужно уже платить, Плевицкая. Театрально обратился к ней адвокат. Есть еще время сказать правду. Что вы сделали с генералом Миллером? Не видите ли вы и его, как генерала Кутепова, живым в ваших снах? Говорите. Плевицкая молчала. «Как тягостно это молчание!» — произнес адвокат. Адвокат Рибе ошибался. Супруги Скоблины не участвовали в похищении Кутепова, потому что стали работать на советскую разведку больше, чем через полгода после его похищения. Но в зале не было никого, кто мог бы поправить адвоката. Впрочем, если бы такое уточнение и было бы сделано, это едва ли смягчило бы сердца присяжных. Адвокат Рибе превзошел себя. «Будем уважать страдания русских эмигрантов, восхищаться их верой, их идеалами. И все это предала эта женщина. Надо всем этим она надсмеялась. Если мы должны сдерживать наш гнев, мы можем выразить ей все наше презрение. Ибо это предательство, платное предательство. Соучастница преступления, предавшая дружбу, в момент похищения и убийства она занималась подбором платьев, новых нарядов для себя. Судите ее, господа присяжные, без ненависти, но и без пощады. Да совершится французское правосудие». 14 декабря, в последний день процесса, судья поставил перед присяжными 7 вопросов. Был ли 22 сентября 1937 года на французской территории похищен и лишен свободы человек? Длилось ли лишение свободы больше одного месяца? Была ли Плевицкая сообщницей в этом преступлении? Было ли совершено 22 сентября 1937 года на французской территории насилие над генералом Миллером? Если было, то не с обдуманным ли заранее намерением? Если было, то не с завлечением ли в западню? Была ли Плевицкая сообщницей преступников? Когда присяжные закончили совещание, старшина присяжных, положив руку на сердце, ответил «да» на все вопросы, поставленные судом. Французские присяжные склонны выносить мягкие приговоры женщинам, которые действовали под влиянием мужей. Но в деле Плевицкой присяжные не нашли для нее смягчающих обстоятельств.